должно последовать распоряжение об аресте Молотова, чтобы посадить его на скамью подсудимых вместе с Зиновьевым и Каменевым как соучастника заговора. Среди следователей начал циркулировать слух, что Молотов уже находится под домашним арестом. В НКВД никто, исключая, быть может, Ягоду, не знал, чем Молотов навлек на себя сталинское недовольство. Но если верить тогдашним упорным слухам, Сталина рассердили попытки Молотова отговорить его устраивать позорное судилище над старыми большевиками. Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его неожиданный отъезд был тоже воспринят верхушкой НКВД как зловещий симптом. Больше того, как последний акт разворачивающейся драмы. Все знали, что не в обычаях Сталина убирать наркома или члена Политбюро, арестовывая его на месте при исполнении служебных обязанностей. Прежде чем отдать распоряжение об аресте любого из своих соратников, Сталин имел обыкновение отсылать их на отдых или объявлять в газетах, что такой-то получил либо получит новое назначение. Зная все это, руководство НКВД со дня на день ожидало распоряжения об аресте Молотова. В органах были почти уверены, что его доставят из отпуска не в Кремль, а во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Сталин держал Молотова между жизнью и смертью 6 недель. И лишь после этого решил простить его. Молотов все еще был ему нужен. Среди заурядных, малообразованных чиновников, коими Сталин заполнил свое политбюро, Молотов был единственным исключением. Его отличала невероятная работоспособность. Он освобождал Сталина от тяжкого бремени управления текущими государственными делами. Кроме того, Молотов оставался единственным, не считая самого Сталина членом Политбюро, кто с полным правом мог назвать себя старым большевиком, так как оставил определенный след в предреволюционной истории партии. К удивлению НКВДистской верхушки, Молотов вернулся из отпуска к своим обязанностям председателя Совета народных комиссаров. Это означало, что между Сталиным и Молотовым достигнуто перемирие, хотя, может быть, и временное. Активное участие в массовых репрессиях. После описанного выше эпизода Молотов перестал возражать против проведения репрессий. Более того, он принял самое активное участие в организации массового террора 1937-1938 годов. Из 25 народных комиссаров, входивших в Совет народных комиссаров, в 1935 году не погибли в годы репрессий лишь Микоян, Ворошилов, Каганович, Литвинов, да и сам Молотов. Из 28 человек, входивших в Совет народных комиссаров СССР в начале 1938 года, были вскоре репрессированы 20 человек. И Молотов отнюдь не был пассивным наблюдателем этой страшной мясорубки. Он активно помогал крутить ее ручку Сталину, Ежову и Берия. Именно Молотов выступил на февральско-мартовском пленуме ЦК с большим докладом, в котором призвал всю партию усилить борьбу с вредителями и шпионами внутри партии,